Глава 73. Сузанье Суикидан досталась одна неделя. Одна мирная неделя, когда им не хотелось убить друг друга. Сидя у арочного окна, он читал девушке отрывки из художественных произведений, и солнце сушило кожу им обоим. Они питались спелыми фруктами, наслаждаясь их сладким нектаром, и развлекались обсуждением того, как избавиться от нефрози. Кидан больше не нападала на Сузаньоса в голубом свете обсерватории. Голос, велевший ей приносить боль им обоим, пропал. Им уже должно было быть по силам сидеть в обсерватории дольше, но теперь не выдерживал Сузаньос. Он подбадривал Кидан, веля терпеть, а сам поднимался на второй этаж, пошатываясь и заставляя Кидан хмуриться. «Где Самсон?» — спросила Кидан на седьмой день, пополудни крутя в руках металлическую болванку, которая могла стать хоть шкатулкой, хоть черепахой с плоским панцирем. Кидан снова занялась металлоконструкциями, чтобы не сидеть без дела и насладиться долгими часами каникул. Девушка собирала ненужные предметы антиквариата и отливала из них что-то новое. Созидание давало ей приятное чувство контроля. «Ты явно разозлила его на церемонии», — предположил Сузаньос со своего места, где осторожно и бережно восстанавливал сломанные артефакты. Артефакты, принадлежавшие нефрози. От таких сцен у Кидан всегда болело сердце. По телефону он наговорил нефрози столько грубости и, очевидно, хотел, чтобы они его ненавидели. Может, он до сих пор так себя наказывал. Кидан знала об этом все. «Я думала, за это время он уже сюда заселится». Их план убить Самсона не мог сработать в отсутствие Самсона, и, уставшая ждать, Кидан начала нервничать. Снова задумавшись, Сузаньос отложил работу и уставился на портрет богини. Он делал так каждые 20 минут, теребя серебряный гвоздь, обычно вонзенный в небо. Кидан хотелось спросить, в чем дело, но она уже поняла сама. Самсон направлялся в Уксли, чтобы убить его, Сузаньоса. Это наверняка угнетало. Сузаньос отодвинул стул и встал перед портретом богини. «Однажды ты спрашивала меня о ней». Кидан встала со своего места и подошла к Сузаньосу. Тот отодвинулся, освобождая пространство ей ненужное. Такая реакция заставила Кидан нахмуриться. «Что ты видишь?» Портрет всегда завораживал Кидан. В душе у нее зашевелился знакомый гнев, древний и ненасытный. Треснутая деревянная маска гасила пристальный взгляд богини. Приложенные на спине мечи зловеще отливали серебром. Нажатой в кулак руке пламенело кольцо с красным камнем. У Кидан глаза на лоб вылезли. «Артефакты трех запретов. Они на ней надеты. Никогда не замечала. Но я думала, последний мудрец был мужчиной». Улыбка Сузаньоса получилась слабой. «У мудрецов нет пола, но тот, который создал Дранактию, был мужчиной». «Так значит, были другие?» — шепотом спросила Кидан. «Да, были. Когда-то мудрецов было много, сейчас не осталось ни одного». Голос Сузаньоса зазвучал напряженнее от боли, поднявшейся со дна его души. Кидан обвела маску пальцем. Отчего она треснула? Подушечка пальца запульсировала. «Думаешь, нам удастся заставить дом показать артефакт солнца?» В голосе Сузаньоса послышалось разочарование. «Я годами пробовал. Сама видишь, какого успеха я добился». Кидан посмотрела на него с сочувствием. «Один артефакт в этом доме, один у нефрози, а где еще один?» «Неизвестно. Артефакт воды — мечи. Мы нашли 200 лет назад. Артефакт солнца, маску, отыскали 14 лет назад, после чего твои родители спрятали его в этом доме. Никто не знает, как быстро получится найти артефакт смерти». Судя по тону, Сузаньос грустил о том, что даже он, бессмертный, мог никогда не увидеть три артефакта вместе. Они перебрались на кухню, и Сузаньос очистил фрукты, доложив их на блюдо. Его любимым был грейпфрут. Кидан наблюдала за его длинными тонкими пальцами, вспоминая, как они расплетали ей брейды и массировали кожу головы. Они буквально источали доброту. Кидан снова нахмурилась. Помимо церемонии компаньонства, после ванной Аровы Сузаньос ни разу ее не коснулся. Ни плечом случайно не задел. Ни пальцами, не говоря о чем-то большем. Он явно держался от нее на расстоянии, будто они не выносили друг друга. Кидан тревожила то, как ее тело жаждало прикосновений Сузаньоса. Может, в подобном плане она ему больше не интересна? От этой мысли судорожно сжался желудок, но Кидан ее отбросила. Сузаньос рассказывал об артефакте, напоминавшем кольцо последнего мудреца, когда порезал палец, и из ранки потекла кровь. Он поднес палец ко рту и принялся посасывать, чтобы унять боль. Совсем как смертный. Кидан замерла на своем стуле. Их взгляды встретились. В его черных глазах то непонятное Кидан нечто, кусок пазла, ускользавший от нее последнюю неделю, наконец встал на место. «Мы на кухне», — проговорила Кидан напряженным голосом. «Твой порез должен заживать». Сузанье скупо улыбнулся и взял полотенце, чтобы обмотать ранку. «А я гадал, когда ты заметишь». По спине у Кидан побежали ледяные мурашки. Ее взгляд метался между большим пальцем и лицом Сузаньоса. «Ты теперь смертный и в других комнатах? В скольких?» Сузаньос замялся, тяжело вздыхая. «Во всех». «Во всех?» Кидан вскочила на ноги. «С каких пор?» Сузаньос не ответил, поэтому Кидан попробовала найти ответ сама, но не смогла. «Йос!» Она заставила его посмотреть на нее. «С каких пор?» Сузаньос отложил грейпфрут. «С той ночи, когда ты поехала спасать Джекея». Кидан захлопала глазами. «Но ты же не покидал дом. По закону дом крадет твое бессмертие, только если ты ставишь под удар артефакт солнца». Черные глаза кипели от безысходности. «Так я поставил его под удар». Кидан насупилась. «Нет, той ночью ты лишь говорил со мной по телефону. Ты дал мне подсказку». Кидан охнула. «В этом дело? Ты подставил дом под удар, когда дал мне подсказку из безумных любовников?» Сузаньос натянуто кивнул. «Это не может считаться!» — закричала Кидан, и на плите вспыхнул огонь. Огонь был не настоящий, но Сузаньос потушил его кухонным полотенцем. «К сожалению, дом с тобой не согласен. Я думал, подсказка его не спровоцирует, но ошибся. Дом связан с моим разумом. Он почувствовал мое намерение, а я намеревался спасти тебя, подвергнув дом опасности». Сузаньос говорил сдержанно, стараясь не повышать голос. Он взял тарелку и прошел мимо Кидан. «Давай поедим». Кидан была оглушена, но потом сказала себе. «Закон действует только в этом доме», — она бросилась за Сузаньосом. «Если ты уедешь, то спасешь свое бессмертие, да?» «Да». Сузаньос вернулся на кухню за тарелками. Кидан следовала за ним по пятам. «Самсон направляется сюда, чтобы тебя убить. В Уксли больше небезопасно, ты должен уехать». Сузаньос остановился и лениво улыбнулся ей одними губами. «А что? Только не говори, что вдруг стала беспокоиться о моем благополучии». Кидан не огрызнулась, не улыбнулась, а лишь встретила взгляд Сузаньоса. Она впрямь начала беспокоиться, и это ее пугало. Когда появились эти новые чувства? Подобно комнатам этого дома, ее чувства к Сузаньосу менялись без шума и без ее желания. Перед мысленным взором Кидан встал разрушенный образ их будущего. Сузаньос ослабеет. Жестокость Самсона сломает его. От ужаса Кидан покрылась гусиной кожей. Это меняло все. В тишине глаза Сузаньоса потемнели пуще прежнего, в голосе зазвучала сдержанность. «Не теряй бдительность, птичка. Колебаться сейчас не стоит». У Кидан зернулась челюсть. «Я и не колеблюсь». «Колеблешься. Ничего из сказанного мной не должно изменить твои планы». Казалось, Сузаньос чуть ли не встревожен ее беспокойством. Кидан поджала губы. «Мои планы не изменятся». «Вот и хорошо». «Отлично!» — рявкнула Кидан. «А если Самсон убьет тебя, потому что ты порезал палец и не можешь восстановиться, что тогда?» Сузаньос скривил губы. На этот раз улыбка получилась почти искренней. «Но, судя по твоему виду, ты за меня отомстишь». Кидан покачала головой, сжимая руки в кулаки. «Это не шутка!» Черные глаза Сузаньоса заблестели, пристальный взгляд пронзил Кидан душу. «Тогда почему ты отсылаешь меня прочь?» Кидан скрестила руки на груди, чтобы еще больше отдалиться от него, чтобы защитить свое хрупкое сердце, только-только научившееся биться заново. «Я хочу, чтобы ты помог моим друзьям, чтобы ты спас Джекея, чтобы ты был сильным, а сейчас...» Повисла мертвая тишина. Она добавляла вес словам Кидан. Делала их злее, чем ей хотелось. Тишину Кидан не нарушила, позволив словам превратиться в эгоистичную правду. «Я тебе не нужен». Во взгляде темных глаз застыло что-то смертоносное. «Не волнуйся, моя сила по-прежнему будет с тобой». Его холодный отстраненный тон обжигал, как самый настоящий лед. Кидан скользила взглядом по полу кухни, чувствуя, как растет между ними пропасть. «Но я не понимаю, почему ты не кричишь? Почему не злишься? Ты смертный?» «Нет, не произноси это слово». Сузаньос стиснул зубы, его глаза сверкали. Киден удрученно закусила губу. «Почему не злюсь?» Тарелки с грохотом упали из его рук на стол. «Конечно же, я злюсь, всегда буду злиться. Ты что, не помнишь состояние этой комнаты?» Киден обвела взглядом гостиную, вспоминая ту непонятную ночь. Опаленные углы, стены во вмятинах от ударов мечами, сломанная мебель и гнев. Так много гнева. Но вот на телеэкране появилась Джун, и все остальное потеряло важность. А теперь Киден поняла. Поняла, что ярость Сузыньоса объяснялась тем, что дом украл у него все. «Значит, ты злишься?» — медленно проговорила Киден. «Да, конечно, злишься. Почему же ты мне об этом не сказал?» «Я собирался на тебя наорать. В лазарете мне хотелось именно этого». Киден вспомнила, как он распахнул двери и ворвался в фойе, словно ангел смерти. Теперь все стало ясно. Опущенные долу глаза Сузыньоса в таком ракурсе казались золотыми, исполненными двумя противоречивыми эмоциями. «Ты бросилась в мои объятия. Пострадав, ты искала во мне утешение. Почему? Ты начисто лишила меня запала». У Киден ёкнуло сердце. «Я не виню тебя, Киден. Я рискнул и поплатился за это. Я совершил ошибку». У Киден заболели глаза. «Совершил ошибку. Это кошмарнейший из моих кошмаров». С безысходностью продолжал Сузыньос. «Я лишён своей силы. Мне противны ощущения собственной кожи. Глухие удары сердца, и хоть каждая клеточка тела твердит, что нужно бежать отсюда, пока жив, я должен остаться. Я обязательно соберу все артефакты последнего мудреца и лишу Самсона власти над ними». От резких слов Сузыньоса содрогнулся весь дом. «Нет ничего важнее этой цели, и ничто не помешает мне ее достичь». Сузыньос смотрел Киден в глаза с непоколебимой решимостью, пока она не кивнула. «Хорошо. А касательно того, почему я тебя не наказал? Но ты с этим справилась сама, верно? Я видел, как ты тонешь в собственной боли после просмотра видео Джун. Дом задыхался от твоих страданий, даже я не мог дышать. Твоя боль». Выражение его лица изменилось, взгляд стал мрачным и озабоченным. «Какие шрамы мог я добавить к тем, что уже тебя уродуют? Рамки есть даже у меня». Сердце Киден сжал невидимый кулак. Сузыньос не кричал на нее из-за Джун. Почти две недели он притворялся, что все замечательно. Держал свои страдания при себе без малейших жалоб. Позволил ей снова обрести надежду. «Спасибо», — тихо проговорила Киден, удивив и Сузыньоса, и себя. Сузыньос захлопал глазами, будто ослышался. «Спасибо, что подождал, что дал мне время». Киден расправила плечи и устремила на него взгляд, как она надеялась, пристальный и уверенный. «Дальше я справлюсь. Сдерживаться больше не надо. Можешь кричать на меня за все, что я натворила, за все, что я разрушила». Сузыньос смотрел на нее из-под тяжелых век, пока солнце полностью не заволокло тучами. «Не хочу я на тебя кричать», — тихо проговорил Сузыньос. «Довольно наказаний и самоуничижения. Хватит. Меня интересует лишь то, кем могу стать я и кем станешь ты». Сузыньос медленно подошел к Киден, и ее тело напряглось. Каждый нерв затрепетал. Ее взгляд очерчивал его поднимающиеся руки, уже чувствуя их тепло. Киден уже знала эту позу. Сейчас Сузыньос схватит ее за подбородок, как делал, когда был настроен серьезно. Но его рука опустилась в дюймах от ее лица. Сузыньос раздраженно стиснул зубы. Киден постаралась скрыть свое разочарование. Полной решимости голос Сузыньоса стал холодным и суровым. «Ты, Киден Адане, наследница дома Адане, способна подчинить этот дом себе, и твоя воля сломит волю всех остальных». Киден изумленно захлопала глазами, но Сузыньос еще не закончил. «Потому что если я потерплю неудачу, а я через ад пройду, чтобы этого не случилось, будешь готова ты. Ты изменишь нынешний закон дома и введешь новый, который вернет куда больше, чем я потерял». Киден уставилась в его каменное лицо, читая во взгляде непреклонную решимость, десятилетиями державшую его в этом доме. Сузыньос буквально пылал своей одержимостью, которая могла спалить их обоих дотла. «Это просьба или приказ?» Киден заглянула ему в глаза. Ее голос звучал не менее сурово. Ей нужно было разобраться в их отношениях и исходить из этого. От этого ее вопроса лицо Сузыньоса напряглось. Глаза начали гореть, и вот в них отразились какие-то скрытые эмоции. «Это выяснится, только если ты потерпишь неудачу. Не допусти этого». Сузыньос отступил, и взгляд Киден упал на его порезанный палец. «Смертный. Слово, которое Сузаньос даже слышать не мог. Кидан следовало прочесть безмолвную просьбу в его глазах. Он хотел, чтобы она относилась к нему по-прежнему, хотя изменилось абсолютно все. Кидан исполнила его желание, скрестив руки на груди. «Тогда мы устроим соревнование. Посмотрим, кто первый подчинит себе дом». Сузаньос изогнул бровь. «Да, пожалуй». «Не смей жульничать». Лицо Сузаньоса оставалось мрачным, но губы дрогнули в подобии улыбки. «Я даже не подумал бы о таком». Вокруг них стало темно. Стены придвинулись, толкая их друг к другу. Кидан спросила себя, чувствует ли Сузаньос то же самое. Его тоже подталкивало в спину. Кем именно они были друг другу? Они значили друг для друга слишком много, но, пожалуй, слишком мало, чтобы считаться одним целым. В дверь позвонили. От звонка завибрировали и семейный портрет, и антикварные часы, и сам остов дома. Губы Сузаньоса превратились в жесткую полоску. У Кидан кровь застыла в жилах. Коридорные лампы лопались и бились. Путь к двери поглотила тьма. Ковер задвигался, заколыхался, как океанское течение. Подобного не происходило уже какое-то время. «Ты тоже это видишь?» — шепотом спросила Кидан. Сузаньос кивнул. В коридоре таится страх. Это не значит, что мы не должны идти к двери. При каждом их шаге ковер цеплялся за подошвы их обуви, полной решимости их утопить. Сузаньос и Кидан вдруг оказались хрупкими. Они вдруг оказались на пороге чего-то нового и должны были вместе сбежать, чтобы защитить слабое подобие мира, которое обрели. Одной недели не хватило. Ее в принципе не могло хватить. За малированным стеклом стояла темная фигура. Ужас прокрался в самое сердце Кидан. Эту тень девушка видела в ночь, когда пропала ее сестра. А теперь она была у нее на пороге. Сузаньос кивнул ей. Сделав глубокий вдох, Кидан распахнула дверь. Поток света резанул ей глаза. Ярко светило солнце, а в доме казалось, что наступила полночь. Самсон Сагат поправил блестящую перчатку. «Простите за опоздание, мне нужно было кое-что подхватить». Жесткий, как мрамор, взгляд остановился на Сузаньосе, скользнул Кидан и превратился в приторную улыбку. «Хотя кажется, что вы двое по мне не скучали. Вечно ты завидуешь Вендам. Я думал, после стольких лет ты подберешь себе другой порог». Глаза Сузаньоса блестели, когда он скрестил руки на груди и прислонился к стене. Кидан всегда впечатляло то, с какой легкостью он надевает маску. Самсон стиснул зубы. Потом расплылся в опасной улыбке и повернулся к кому-то, стоящему рядом. «Иди сюда», — велел он. Кидан нахмурила лоб. Порыв ветра принес ароматы меда, полевых цветов, и на пороге возникла девушка. Зрение у Кидан затуманилось, потом снова сфокусировалось. Девушка была в голубом сарафане, ее коричневая кожа сияла, вьющиеся волосы, заплетенные в брейды, скользили по плечам. На запястье у нее висел браслет-цепочка с шармами в виде бабочки и трехконечного солнца. У Кидан задрожали губы. Она не могла произнести имя, которое снова разобьет ее на части. Ноги Кидан уже увязали в полу коридора, значит, она утонет. Кидан заставила себя выпрямить спину и взмолилась, обращаясь к глубинам своей души. «Пожалуйста, пожалуйста, дай мне сил!» Под ногами Кидан загудел пол. Осколки поднялись с него. Лампочки снова стали целыми. Сломанные светильники ожили, в прихожую хлынул свет. Изумленная Кидан повернулась к Сузаньосу, а тот уже смотрел на нее, вскинув брови. Ковер утратил болотистую водянистость. Страх отступил, укрывшись в другой комнате, крепко запершись. В стопы Кидан что-то уперлось. Что-то резкое, толкающее. Земля ее предков зашевелилась, как древнее чудовище, и разинула пасть. Дикая и могучая целина окутала Кидан, облекая в доспехи. Сначала стопы, потом лодыжки, потом еще выше, выше, к плечам. Сила головокружительным потоком растеклась Кидан по венам. От ее прикосновения на дверной ручке появилась вмятина. Девушка со страхом уставилась на искореженный металл. Впервые за все время Кидан командовала домом. И он повиновался. Кидан медленно заглянула сестре в глаза. Во взгляде одной девушки отражалась одинокая луна, во взгляде другой — палящее солнце. «Джун!»